Дети открытого моря. Где-то в полдень ястреб шевельнулся и попросил воды. Напившись, он спросил: «Куда мы плывем?» Парус у него над головой был надут, и лодка ласточкой неслась по волнам. «На запад или на северо-запад?» «Мне холодно», — сказал ястреб. Солнце светило вовсю, заливая лодку зноем. И Аарон промолчал. «Постарайся держать курс на запад, на Уэлладжи. Он расположен к юго-западу от Обиголя. И там причаль, нам необходима вода». Взгляд юноши был устремлен вперед, куда-то поверх пустынных волн. «В чем дело, Аарон?» Аарон не отвечал. Ястреб попытался сесть, но это ему не удалось. Тогда он попытался дотянуться до посоха, что лежал у рундука, и тоже не смог. Он хотел было снова что-то сказать, но слова застряли в пересохшем рту. Снова открылось кровотечение. Из-под задубевшей повязки, которая вновь промокла, по темной коже поползли тонкие, как паутинки, полоски ярко-алого цвета. Волшебник со стоном вздохнул и закрыл глаза. Аарон смотрел на него совершенно равнодушно и вскоре отвернулся. Прошел на нос и снова уселся там, скрючившись и глядя вперед. Во рту страшно пересохло. Восточный ветер, что теперь постоянно дул над открытым морем, напоминал иссушающий ветер пустыни. В бочонке осталось не больше 2-3 кружек воды. Аарон считал, что эта вода только ястребу. Ему даже в голову не приходило отпить хоть глоток. Он поставил удочки. За время их долгого путешествия он узнал, что сырая рыба утоляет не только голод, но и жажду. Но на крючок никогда ничего не попадалось. Впрочем, и это было неважно. Лодка плыла и плыла по бесконечной водной пустыне. В вышине медленно, хотя в конце концов всегда, выигрывая эту гонку через пространство, плыло солнце, тоже с востока на запад. Как-то раз Аарону показалось, что на юге он видит голубую вершину, вполне возможно, остров, а, впрочем, может, и просто облако. Он даже не попытался сменить галс, просто позволил лодке плыть дальше, куда-то на северо-запад, куда она уже много-много часов неслась безостановочно. Остров то был или нет, все равно. Нет никакой надежды. Аарону теперь даже мощное великолепие ветра, солнца и моря казалось ненадежным и фальшивым. Наступила ночь, потом снова день. Тьма и свет казались медленными ударами барабана по туго натянутой ткани небес. Аарон опустил руку в воду у борта. На мгновение он удивительно ясно увидел под живой водой зеленоватые очертания пальцев. Он наклонился и облизал их. Вода была горькой, больно жгла губы, но он снова обмакнул пальцы и облизал их. Потом его стошнило. Он, скрючившись, свесился за борт. Его выворачивало наизнанку. Но сплюнуть удалось лишь немного чего-то жгучего. Напоить раненого ему было нечем. Воды совсем не осталось. И Аарон боялся подходить к волшебнику. Он прилег. Несмотря на жару, его бил озноб. Все вокруг было безмолвным, иссушающим и нестерпимо ярким. Спасаясь от яркого света, он прикрыл глаза рукой. Они стояли рядом с ним в лодке. Их было трое. Худые, стройные, с горделивой осанкой, с удлиненными серыми глазами, они были похожи на диковинных темных цапель или журавлей, языка их он не понимал. Голоса были тонкие, птичьи. Один наклонился к нему и поднес к пересохшему рту какой-то темный пузырь. Это была вода. Аарон пил жадно, задыхался, откашливался и снова пил, пока не выпил все до последней капли. Потом, наконец, осмотрелся и попробовал встать, тревожно спрашивая, где? Где он? В лодке с ним рядом были только эти трое, странные хрупкие существа. Они непонимающе смотрели на него. «Другой человек!» — прокаркал он. Воспаленное горло и распухшие, как оладьи, губы не повиновались ему. «Мой друг!» Один из них понял его тревогу, даже если не понял самих слов. И, положив свою легкую руку Аарону на плечо, другой рукой указал куда-то. «Там!» — сказал он, пытаясь успокоить юношу. Аарон посмотрел в указанном направлении и увидел прямо по курсу и к северу лодку окружало множество плотов. Одни собрались в плотную кучу, другие были раскиданы по морю довольно далеко друг от друга. Их было так много, что они казались осенними листьями на поверхности пруда. Плоты были невысокие, на каждом одна или две хижины ближе к центру. На некоторых плотах были даже мачты. Подобно листьям, плоты кружились, поднимались и опускались вместе с волнами, несомые сильным западным течением. Полоски воды между ними сверкали серебром. В небесах курчавились пышные фиолетовые и золотистые дождевые облака, на западе сгущавшиеся в темные грозовые тучи. «Там», — повторил человечек, указывая на большой плот рядом с Зоркой. «Жив?» Все одновременно посмотрели на Аарона. Они не понимали. Наконец один догадался. «Жив! Он жив!» И тут Аарон заплакал. Сухие без слез рыдания разрывали грудь. Тогда один из незнакомцев взял его за руку и повел на тот плот, к которому была пришвартована Зоркая. Этот плот был так велик и прочен, что даже не качнулся под их общим весом. Аарона провели на другой его конец, и один из незнакомцев, перевесившись через край, тяжелой острогой с наконечником из зуба китовой акулы, подцепил и подтащил ближе еще один, соседний плот. Они легко перебрались на него, и Аарон оказался перед навесом или примитивной хижиной, сделанной из циновок, одна стена которой была поднята. «Ложись», — сказали ему, и больше Аарон ничего не помнил. Потом он лежал на спине, вытянувшись, и смотрел на грубо сплетенную зеленую крышу, пронизанную маленькими пятнышками света. Он решил было, что оказался в яблоневых садах Семермина, где обычно проводят лето принцы Энлада, в холмистой местности близ Берилы, и лежит в густой траве, глядя в небо, сквозь просвечивающий солнцем ветви цветущих яблонь. Потом вдруг услышал влажный шлепок и плеск воды где-то под плотом, над бездонной глубиной, и высокие голоса людей, что живут на этих плотах. Они пользовались ордическим языком, на котором говорят повсюду на архипелаге. Только произношение и интонации были у них совершенно часто иными, так что сразу понять было трудно. Теперь Аарон знал, что он очень далеко от архипелага, дальше самых дальних пределов, в безбрежном открытом море. Но он почему-то и на это реагировал на удивление спокойно и лежал себе на мягком и удобном ложе, словно в садах своей далекой родины. Потом он решил, что пора, пожалуй, встать, и встал, обнаружив при этом, что тело стало слишком худым и как будто подсушенным на солнце. Впрочем, ноги хоть и дрожали, но вполне слушались. Он отвел в сторону циновку, изображавшую стену, и вышел наружу. Был полдень. Все время, пока он спал, шли дожди. Крупные, гладкие, с квадратным сечением бревна, тесно пригнанные друг к другу и проконопаченные, были мокрыми и темными. Черные волосы хрупких, полуобнаженных жителей плотов блестели после дождя. Грозовые тучи умчались уже далеко на северо-восток, тая в серебристой дымке. Один из черноволосых людей осторожно приблизился к Аарону и остановился в шагах в двух от него. Он был стройный и гибкий, небольшого роста, не выше 12-летнего мальчишки. На Аарона внимательно смотрели продолговатые, большие темные глаза. В руках незнакомец держал копье с зазубренным наконечником из кости. «Я обязан тебе и твоему народу жизнью своей», — сказал Аарон. Человек кивнул. «Ты отведешь меня к моему товарищу?» Человек обернулся и крикнул что-то пронзительным, похожим на крик морской птицы голосом. Потом присел на корточки у края плота, словно чего-то ожидая. Аарон последовал его примеру. На их плоте мачты не было, хотя на большей части плотов они имелись. К мачтам крепились паруса, довольно маленькие, по сравнению с огромными плотами. Паруса были изготовлены из какого-то коричневого материала, ни парусины, ни холста, а скорее сплетенного или сотканного из каких-то странных волокон. Причем волокна даже, пожалуй, и не ткали, а сбивали, как войлок. На одном из плотов в шагах в 300 от них спустили парус, и плот этот медленно двинулся к ним, лавируя между другими плотами. Когда до него оставалось не больше 2 шагов, человек, сидевший рядом с Аароном, встал и, ни секунды не раздумывая, легко прыгнул. Аарон последовал за ним и весьма неуклюже приземлился на четвереньки. Настолько ослабели и лишились былой упругости его ноги. Он поднялся и заметил, что маленький человечек смотрит на него вовсе не насмешливо, а с одобрением и сочувствием. Этот плот был больше и выше остальных. Сделанный из толстых бревен, шагов 30 в длину и 7-8 в ширину, он почернел от дождей и старости. Дерево его как бы лоснилось. Загадочные резные деревянные фигуры возвышались рядом с хижинами в центре, то ли храмами, то ли просто жилищами. В каждом из 4 углов плота был укреплен высокий шест, увенчанный пучком перьев морских птиц. Провожатый подвел Аарона к самой маленькой из хижин, и там юноша наконец увидел ястреба, погруженного в глубокий сон. Аарон подошел и сел рядом с ним. Провожатый вернулся на свой плот. Никто Аарона не беспокоил. Незнакомая женщина принесла ему поесть, что-то похожее на холодное рыбное рагу, в котором попадались кусочки чего-то зеленого и желеобразного, солоноватого, но вкусного. Она дала ему также маленькую чашечку воды, не свежей, пахнущей смолой. Аарон заметил, потому как она подносила ему воду, что это здесь драгоценность, почитаемая превыше всего. Он принял и выпил ее с должным уважением и больше не попросил, хотя мог бы выпить раз в 10 больше. На плечо ястреба была мастерски наложена повязка. Он спал глубоким сном выздоравливающего человека. Когда же проснулся, глаза его глядели ясно. Увидев Аарона, он улыбнулся доброй, счастливой улыбкой. Улыбка всегда поразительно меняла его суровое лицо. Аарон вдруг снова почувствовал, что глазам у него подступают слезы. Он накрыл рукой руку волшебника и молчал, не в состоянии вымолвить ни слова. Тут в хижину вошел один из представителей плавучего народа и присел на корточки неподалеку. Большая соседняя хижина представляла собой нечто вроде храма с очень сложным рисунком, выложенным с помощью мозаики над входом. Резная дверная рама изображала двух больших китов, выпускающих фонтаны воды. Пришедший был таким же хрупким и невысоким, как все люди на плотах. Он был похож на мальчика с удивительно сильным волевым лицом зрелого мужчины. На нем была лишь набедренная повязка, но достоинство окутывало его подобно королевской мантии. «Он должен спать», — сказал он. И Аарон, оставив ястреба, подошел к незнакомцу. «Ты вождь этого народа», — сказал юноша, как всегда узнавая великого правителя с первого взгляда. «Да», — ответил человек, коротко кивнув. Аарон, выпрямившись, застыл перед ним. Темные глаза человека только скользнули по его лицу. «Ты тоже вождь?» — уверенно заключил он. «Да», — ответил Аарон. Ему страшно хотелось узнать, как вождь плавучего народа об этом догадался. Однако он и глазом не повел. «Но сейчас я служу своему господину». Маленький вождь еще что-то проговорил, но уже совсем непонятное. Столь странно звучали в устах этого народа слова ордического языка. А может быть, то были чьи-то имена, которые Аарон не знал? Потом вождь спросил: «Зачем вы явились в Балатран?» «В поисках?» И Аарон запнулся, не зная, как выразить всю ту мешанину мыслей и чувств, что обуревало его. И неуверенный, можно ли сказать этому человеку правду. Все, что с ними произошло, как и сама суть их поисков, казалось, уплыли, затерялись в далеком прошлом. Все перепуталось в его памяти. Наконец он сказал: «Мы приплыли к острову Обеголь. Его жители напали на нас, когда мы хотели высадиться на берег. И мой господин был ранен. А ты?» «Я остался цел», — спокойно сказал Аарон. Холодное самообладание, воспитанное в нем с детства королевскими слугами, и на этот раз сослужило ему хорошую службу. Но потом что-то такое произошло со мной, с нами, что-то вроде помешательства. Наш спутник утопился, во всем таился какой-то страх. Он умолк и застыл. Вождь наблюдал за ним своими темными непроницаемыми глазами. Потом сказал: «Значит, вы попали сюда случайно?» «Да». «А мы все еще в Южном пределе?» «В пределе? О, нет! Острова!» Вождь изящным взмахом тонкой темнокожей руки описал в воздухе полукруг с севера на восток. «Острова находятся там! Все острова!» Потом таким же изящным жестом обвел закатное море перед ними по кругу с севера через запад на юг и сказал: «Это все море!» «А с какого острова вы сами, господин мой?» «Мы не с острова. Мы дети открытого моря». Аарон смотрел на его умное живое лицо, на огромный плот с храмом, окруженным высокими идолами, вырезанными из цельных стволов могучих деревьев. То были их боги, полудельфины, полурыбы, полулюди, полуптицы. Потом он обвел взглядом плоты, где люди были заняты самой обычной работой. Плели корзины и циновки, вырезали что-то из дерева, ловили рыбу, готовили еду на возвышениях для очага, возились с детьми. Плотов было по меньшей мере десятков семь. Они порой были разбросаны на довольно большом расстоянии друг от друга. Это был настоящий город. Вдали над хижинами виднелись тонкие струйки дыма, ветер разносил звонкие голоса детей. Да, это был настоящий город. Вот только под полом его жилищ была морская бездна. «Неужели вы никогда не высаживаетесь на землю?» — спросил юноша шепотом. «Один раз в год. Тогда мы приплываем к долгой дюне. Там мы рубим лес и чиним плоты. Это бывает осенью. А потом мы уходим вслед за серыми китами к северу. Зимой мы расстаемся. Каждый плот дрейфует сам по себе. Весной же все собираются в Балатране, в этих водах. Мы ходим друг к другу в гости, играем свадьбы. Потом состоится долгий танец. Здесь пролегают пути Балатрана. Отсюда великие течения несут нас на юг. Все лето мы плывем по их воле, пока не увидим, как великие, большие серые киты поворачивают на север. Тогда мы и пускаемся следом за ними. И в конце концов возвращаемся к селению Эмах, что на долгой дюне». «Но это просто поразительно, господин мой», — сказал Аарон. «Никогда не слышал я о таких людях, как вы. Мой дом очень далеко отсюда, но и там, на острове Энлад, мы тоже танцуем долгий танец в преддверии лета. Только вы утаптываете землю, делая ее более прочной», — сухо откликнулся вождь. «Мы же танцуем над бездной морской». Он помолчал немного и спросил: «Как зовут его, твоего господина?» «Ястреб», — ответил Аарон. Вождь правильно повторил это слово, однако смысла его явно не понимал. И одно это заставило Аарона безоговорочно поверить в правдивость рассказа вождя о том, как его народ всю свою жизнь год за годом проводит в открытом море, где никаких островов нет и в помине, куда даже птицы сухопутные не долетают, в этих неведомых жителям земноморья водах. «Смерть стояла с ним совсем рядом», — сказал вождь. «Он должен много спать. А ты пока возвращайся на плот Стара. Я потом за тобой пошлю». Он встал. Будучи полностью уверенным в себе, Вождь не до конца понял, кто такой Аарон и как с ним должно ему обращаться, как с равным или как с обычным мальчишкой. Аарону в таком положении больше по душе было бы последнее, и он даже обрадовался, что его отсылают прочь. Но тут возникла проблема совсем иного рода. Плоты разнесло далеко друг от друга, по крайней мере, на добрую сотню шагов, и гладкая поверхность моря блестела между ними под солнцем. «Плыви же!» — коротко бросил ему вождь. Аарон бросился в воду. Ее прохладные ладони ласкали обожженную солнцем кожу. Он проплыл расстояние до ближайшего плота, где его поджидала компания из 5-6 ребятишек и несколько молодых людей, наблюдавших за незнакомцем, с доброжелательным интересом. Какая-то малышка сказала: «Ты плывешь, как рыба, попавшаяся на крючок». «Как же мне нужно плавать?» — вежливо спросил Аарон. Он хоть и почувствовал некоторое унижение, все же ни за что не смог бы нагрубить такому невероятно крошечному человечку. Девочка была похожа на хрупкую изысканную статуэтку из полированного красного дерева. «А вот как!» — крикнула она и нырнула, словно маленький тюлень, в сверкающую воду. Только очень нескоро услышал он где-то вдали ее пронзительный голосок и увидел черную гладкую головку над поверхностью моря. «Давай теперь ты», — сказал Аарону юноша примерно одних с ним лет, хотя ростом и телосложением больше походил на 12-летнего. Лицо у него было довольно мрачное, а во всю спину татуировка — синий краб. Юноша нырнул, и все остальные тоже, даже 3-летний малыш. Так что Аарону пришлось последовать их примеру. Он плыл, изо всех сил стараясь не поднимать брызг. «Ты плыви, как уголь», — сказал тот юноша с крабом на спине, выныривая возле его плеча. «Или как дельфин», — предложила Аарону хорошенькая девушка с прелестной улыбкой и тут же исчезла в глубине. «Или как я», — с удовольствием выкрикнул 3-летний малыш, — болтыхаясь, как пустая бутылка.